вплавь. Предрассветный час на берегу озера. Дрожа от холода, после ночи, проведенной на болоте, я собираю сучки и хворост для плота. Обходить озеро и долго, и рискованно. Оно длинное, и на обоих концах видны какие-то домики. Идти без карты в обход — это, может быть, значит попасть в еще более худшую переделку. Три связки хворосту, перевязанные шпагатом и поясами, уже на воде. Раздевшись и завернув все свое имущество в один тюк, скользя по илистому берегу, я спускаюсь в воду озера и, укрепив свой тюк на плотике, толкаю его вперед сквозь стену камыша. Под ногами расползаются стебли и корневища болотных растений, вокруг булькают, всплывая пузырьки болотного газа, коричневая жижа, поднятая моими ногами со дна, расплывается в чистой воде. И желтые лилии укоризненно качают своими чашечками от поднятых моими движениями волн. Линия камыша кончается, и мой ковчег выплывает на простор озерных волн. Толкая вперед свой плотик, я не спеша плыву за ним, меняя руки и оберегая от толчков. Для меня почти каждая неудача может быть роковой. Вот если расползется мой плотик и вещи утонут, куда пойду я без одежды и пищи? Метр за метром, минута за минутой, все ближе противоположный берег. Нетрудно одолеть 300-400 метров налегке, днем, при свете солнца, в компании беззаботных товарищей-пловцов. Значительно менее уютно быть одному в середине холодного Карельского озера, в сыром тумане утра, с качающимся впереди плотиком и далеко не ясным будущим. Вот, наконец, опять стена камыша. Ноги находят илистый грунт, и я, окутанный, как озерный бог, зелеными травами и стеблями, выхожу на берег. Под немолчный писк тучи комаров, жалящих мое обнаженное тело, коченев от холода, я спешу одеться и иду по холму, окружающему озеро, торопясь разогреться быстрой ходьбой. Чу! Странный ритмичный шум! Стук мотора! Все ближе! Притаившись за елью, я наблюдаю, как мимо по озеру проходит сторожевой катер с пулеметом на носу. Часом раньше он застал бы меня на середине озера. И тут моя фантазия отказывается рисовать невеселые картины того, что было бы дальше. Лай сзади. От людей уйдут, от собак не уйдут. Уверенно говорили про беглецов солдаты лагерной охраны. Действительно, для беглецов самой страшной угрозой были громадные ищейки, специально дрессированные для поимки заключенных, бежавших из лагеря. Патрули с такой собакой ходили по тропинкам, и собака, почуявшая след в лесу, спускалась с цепи и догоняла человека. Если последний не имел причин скрываться, он останавливался и ждал прихода патруля. Если он убегал, собака рвала его, не давала уйти. Встречи с собаками я боялся больше всего, ибо у меня не было огнестрельного оружия, а идти рядом, отмахиваясь палкой от нападения громадного зверя, не выход из положения. Готовясь к побегу, я достал из дезинфекционной камеры бутылку специальной жидкости, хлорпикрина, испаряющийся удушливый газ, надеясь, что это средство может обезопасить меня от погони патруля с собакой. И вот как-то в середине своего трудного пути мне пришлось пересечь какую-то просеку в лесу со слабо обозначенной тропинкой. Углубившись в лес дальше, я через полчаса услышал сзади себя звуки собачьего лая. Эти звуки, как мороз, пробежали у меня по коже. Погоня. Обогнать собаку безнадежно. Ну-ка, хлорпикрин, выручай, дружище, не дай погибнуть.

Потом выудил сумку и провел целую ночь без плаща, дрожа от сырого холода болотного леса. Почти весь следующий день я не рискнул одеть плащ и тащил его за собой на веревке. Только к вечеру, проветрив его на ветру и солнышке, я смог одеть его. И вот теперь этот плащ, едва не ставший для меня саваном, со мной. И когда пережитое кажется сном, я разворачиваю его с изнанки, осматриваю пятно от ядовитой жидкости и с понятной гордостью вглядываюсь в слова казенного штампа. Свирлак ОГПУ. Граница. Не могу сказать, когда я перешел границу. Просек пришлось пересекать много. На каждой из них таились опасности, и мне не было времени вглядываться, имеются ли на них пограничные столбы, расставленные на километр друг от друга. Но все-таки стали замечаться признаки чего-то нового. Но вот через болото осушительные канавы, их раньше не было. Но разве эти канавы не могли быть прокопаны на каком-нибудь образцовом совхозе в ГПУ? Вот на тропинке обрывок газеты, язык незнакомый, финский, но, может быть, это советская газета, изданная в Петрозаводске и на карельском языке. Вот вдали небольшой стадовец, можно ли сказать с уверенностью, что это финское хозяйство только потому, что в Карелии я нигде не видал ни одной овцы. Или вот старая коробка от папирос с финской маркой. Но разве не мог пройти здесь советский пограничник, куря контрабандные папиросы? Словом, я не знал точно, где я нахожусь, и решил идти вперед до тех пор, пока есть силы и продовольствие, и пока я не получу бесспорных сведений, что я уже в Финляндии. Помню, свою последнюю ночь в лесу я провел совсем без сна, настолько были напряжены нервы. Близился момент, которого я так страстно ждал столько лет.